«Серебряная охота», – прошипела она и разлилась в воздухе. Короткий портал перенес ее к существу, где она атаковала белым светящимся клинком. Снежная волна, поднявшаяся следом за ним, окатила монстра до головы, и тот разорвался на части. Неестественный магический холод, будто огонь, выжигал и глаза внутри птицы. Но, конечно же, и этого ей оказалось мало. Она просто продолжала возрождаться. «Это бессмысленно!» В отчаянии закричала Сейна. «Нет, с каждой смертью он теряет ядро», — бросила Белая. Ее возрождение врага нисколько не удивило. Она даже следующее действие планировала с учетом этого. И потому стоило птице оказаться за спиной у Альмы, ноги которой обхватили черные щупальца, прямо в голову монстру влетела ледяная стрела. Короткий портал поднес Белую к следующему появлению монстра. Черные жгуты собрались в стену из рук. Клинок чиркнул по ним, высекая искру. Белая отбросила оружие и обратным движением выхватила из ножен меч черный. На разделяющей ее с птицей преграде остался длинный порез, но само существо метнулось к Мерлину. Черные жилы выстрелили из птицы, и та преподнесла новый сюрприз, на ходу влетая в его тело. Брызнула кровь и свет. Из раны Мерлина потекла струйка светящейся жижи. Но сейчас он был больше, чем просто мистиком или алхимиком. Всадник вспыхнул изнутри ярчайшей синевой, и существо мгновенно сгорело, оставив после себя лишь быстро тающий пепел. Сам же Мерлин собрался из того же синего света обратно в Алюста. «Осталось две жизни», — закричала Белая. «Те, слабость», — крикнул я, вовремя. Девушка подскочила к существу, разрывая на части тремя серпами. Последнюю жизнь птица решила потратить на побег. Кажется, таки поняла, что связалась не с теми. Но в наши планы это никак не входило. Секунда, и раздался треск разбитого стекла, будто усиленный во много раз. Нас выбросило из мира те, и мы оказались на полу в комнате с дырой, а рядом валялось все, что осталось от бешеного летуна, с которым мы никак были не готовы встречаться. Небольшой, теннисный мячик, алый шар с черным зрачком, который даже сейчас смотрел на меня с ненавистью. 23. Проблемы, которых удалось избежать. Ловец мертвых снов, некротический мимотолетун, 11357 уровня, обычный. Так называлась та тварь, с которой мы повстречались. Ядрить всех строителей хаоситами, выдал емкое и дельное замечание Мерлин, глядя на экран терминала. Что ж, примерно так хотел сказать любой из нас, разве что чуть более цензурно. Но суть оставалась прежней. «Обычный», — переспросила Сейна. «У тебя глаз дергается», — с легкой улыбкой заметил Ильгар. «Что ж, по крайней мере мы подтвердили теорию о том, что летуны растут в уровнях со спуском быстрее», — заметил я. «Белка, что скажешь?» Обратился к ней я не просто так. Девушка после победы над хтонической хреновиной выглядела немного пришибленной. Она будто весь боевой дух растеряла, который еще недавно гнал ее с горящими глазами на самое дно стены. «Меня больше пугает, что нечто подобной силы находится по эту сторону стены», — хмуро сказала Белая. «Если это так, то скорее всего, ниже этого уровня жизни нет. Почему же, как по мне, жизни там даже больше, чем нужно?» — не к месту пошутил Мерлин. «Я не о монстрах», — ответила девушка. «Хотелось верить, что на той стороне есть нормальная жизнь, а не вот это вот все. Пусть даже недостижимое, но есть. Поэтому я не концентрируюсь на результате. У меня есть цель, но главное не она, а путь к ней». Я решил немного поделиться с ней своим взглядом на жизнь, а все остальное — просто путь к ней. Вот и концентрируйся на самом пути, а не на результате. Проходи путь и постарайся наслаждаться в процессе. В конце концов, жизнь – это то, что происходит с тобой прямо сейчас. Отключи совиную мудрость, Арк, — с легкой улыбкой ответила Белая. При этом глаза ее блестели так, будто она была на грани того, чтобы разрыдаться. Миф о том, что под облаками по другую сторону стены есть жизнь, поддерживал ее все эти циклы. К счастью, меня самого интересует другое. Докопаться до истины, на кой черт мы все вообще здесь находимся. И еще, вывела меня из раздумий Белая. Наверное, мне стоит извиниться. Принц никогда не говорил о том, чтобы мы охотились на птиц с другой стороны. Это моя ошибка. Я не знала о том, что с этой стороны они опаснее. Я вижу, что не знала. Криво улыбнулся я ей в ответ. Побереги свои эмоции до 21-го. Там проломим внешнюю стену и увидим, что под облаками. Правда, после этой хтони боюсь даже представить, монстры какого уровня водятся там. Интересно, если бы знала, не стала бы так рваться вниз, но спрашивать я не стал. Собирайтесь и пойдем отсюда. Фрагмент назывался «Жизнь ловца мертвых снов». Звучит как непонятная пафосная муть, а ведь по сути это дословное описание сути. Фрагмент действительно был его последней жизнью, и он действительно управлял старыми кошмарами. Во всяком случае, так было сказано в описании, в бою я особо этого не заметил. Без моего астрального перехода за дверью оказалась другая локация. Интересный все же навык я ухватил. У всех топов, что я встречал, есть какой-то такой трюк. Пора бы и мне обзавестись подобным. Длинный зал был полной противоположностью мрачных катакомб, где мы повстречались с кошмарами. Это было красивое место, готовое поспорить с тамарцами. Только культура явно была фэнтезийной. Что-то в античном стиле с примесью Египта. Атланты, заметила белая. Предположительный враг. Светлые духи, ангелоиды, порабощенные атланты, механизмы. Механизмы, удивилась Сейна. Конечно, но только на нижних этажах. Выше 15-го они машут мечами. Получается, стена выдернула представителей одного вида из двух разных исторических эпох их вида, или из параллельной реальности, пожала плечами белая. Я не знаю, быть может, также и разные ветви цивилизации людей. Чувствую присутствие чего-то очень сильного, произнесла Тия. Слышу хлопки крыльев, сообщила в тот же миг Астиль. Ангелоиды второго класса ждут активации, сообщил Ферл. Принято, боя. Белая замерла на полуслове и посмотрела на меня, видимо, ответила чисто рефлекторно. Продолжай, кивнул я. Мне было интересно, что она будет делать, да и опыта в столкновениях с ангелами у нее было побольше. Второй класс, стрелки. Условно есть четыре типа, начало белое. Первый, гуманоидные. Третий, вообще не похож на людей. Второе, нечто среднее. Четвертый, нематериальные сущности. Нечто среднее, значит, еще одна пара крыльев и страсть к дальнобойным точечным атакам, добавил Ферл. А что значит активация? Они любят появляться внезапно. Считается, что они оценивают нас, но на деле скорее готовят засаду. До этого момента их очень сложно засечь. Можно сказать, засада у них – естественное свойство локаций. Чаще всего ангелоиды любят появляться, когда ты совершаешь какое-то ключевое действие. Например, переступаешь определенную точку или касаешься нужного предмета. Этот момент мы и называем активацией. А можно обойтись без этого? Теоретически, да. Практически, ты никогда не угадаешь, в чем активация конкретно у этих, ответила белая. Может, тебе нельзя смотреть на какую-нибудь святыню, стоящую у тебя на пути. А в чем заключается тактика против них? Рассредоточиться, создать побольше ложных целей, мельтешить и бить, пока тварь пытается расстрелять иллюзии, самман или ботов. Понятно, не против, если этим займутся мои растения, белая приглашающая развела руками. В локации было главное, вода и много света. Вырастить здесь много растений будет несложно. Я превратил майер в подобие посоха и выстрелил семенами в обильно расставленные декоративные фонтанчики и бассейны. Впитав влагу, свет и энергию жизни, очень быстро зелень начала захватывать локацию, превращая ее в мои владения. К слову, здесь были и свои растения, декоративные пальмочки в больших горшках. Добавлю к списку доступной генетики еще и их. Что ж, теперь я готов к их появлению. Вижу, с легкой улыбкой сказала белая. Фрагменты с ангелов одни из самых полезных. Мы продолжили путь, проходя мимо колонн по коридору. Впереди виднелись две двери, уходящие вправо и влево. Их мы сперва прослушали и проверили на подводные камни, после чего вскрыли и обнаружили множество глиняных амфор с разными неизвестными веществами. Некоторые из них пахли алкоголем, что намекало на то, что здесь нечто вроде винного склада. Но другие пахли чем-то странным, что сложно было описать, будто паленый воск с нотками ладана. Некоторые из них, по словам Белой, еще и фанили магией. Скорее всего, какой-то особый настой со свойствами. Их было решено забрать в убежище. Если окажется съедобно, пойдет в ход. Нет, разберется Мерлин. Сейчас он был еще не в себе, так что не мог сказать сам, с чем именно мы столкнулись. В локациях атлантов, а тем более с ангелоидами, очень часто бывают полезные вещи и очень редко ловушки, добавила к тому же белая. Активатором атаки противника стало то, что мы подошли к алтарю. Не могли не подойти, потому как им заканчивался длинный коридор, и именно рядом с ним были еще две двери, на этот раз точно ведущие в другие локации. Здесь во вспышке света над алтарем стало проявляться странное существо с медными крыльями и светящимся шаром вместо башки. Общаться тварь не стала, а просто сходу запустила мощным потоком света в белую. Но та была готова и молниеносно вытащила зеркальный клинок. Луч ушел в сторону, а девушка сняла с пояса рельсовую пушку тамарцев и пробила большую дыру в теле монстра. Тварь отбросила к стене за алтарем и оставила большой отпечаток из светового пятна на стене. По ней существо медленно сползло вниз. Девушку тоже немного приложило отдачей, несмотря на все ее усиления. Бирюзовые индикаторы засветились будто маленькие фонарики, и в сторону ударила короткая струйка пара со странным химическим запахом. Существо попыталось подняться, а сила света мгновенно принялась заменять новые части тела взамен поврежденных. Но здесь в тело влетел еще один выстрел, от такой же пушки в руках кота, только мощность он предусмотрительно ставил на минимум. «Здесь переключатель», — пояснил он, — «режим стрельбы под роботов и под людей». По итогу оружие тамарцев сработало лучше магии или артефакта Альмы. Стена сама дает нам оружие, чтобы спускаться ниже. Я вспомнил нашу первую встречу с ангелоидом и каких усилий стоило усмирить тот крылатый шар. А здесь ангелоидов было три. Еще двое двинулись на нас сзади, выходя из картин. Воодушевленные эффективностью оружия, белые и двое проходчиков расстреляли второго. Третий же был пойман в растительную ловушку и сейчас отбивался от опутывающих его лоз. Ударить успел только один противник. К появлению новых я был готов, но появляться они не спешили. Неплохо, отметила и белая. Медные ангелы, сильный противник. Они не успели показать и половины того, на что способны. Главное, чтобы не проснулись остальные. Остальные, мы согрели пока только одного, пусть и с двойниками. Поверь, ты не захотел бы их видеть в полной боевой мощи. Я думала, у нас и сейчас будут потери. У нас не бывает потерь, пока с нами Альма, заметил я. Это само собой, отмахнулась белая. Но если вайпнется весь рейд, сам понимаешь, медные ангелы могут. Идем отсюда, пока остальные не напали. Повезло, что локация инертна. Я задумался. В принципе, пока что поход был очень удачным. Много новых фрагментов, много нового в понимании работы стены. Однако все это было импровизацией и шло не совсем по плану. Я собирался пробиваться вниз, отталкиваясь от мощного плацдарма в виде дерева, но теперь все оказалось связано с черной дорогой. Если пробраться вниз не удается, нужно запустить побеги в обход и вывести дерево на дорогу, а затем пусть на краю дороги пробивается вниз. Получится эдакий зигзаг с вертикальным ростом, но это будет означать и возможность прокладки лифта в толще стены. Можно сделать так, что добираться до 17-го мы будем не дольше часа или двух. Оставался вопрос, как протянуть дерево через техноцит. Можно повторить фокус с рафлезиями, когда стена проведет пересбор ближайших локаций. Но как техноцит отнесется к дереву, когда перебьет всех прибежавших на смерть? Сейчас самым правильным будет все же подняться. Разведку можно считать успешной. Теперь пора браться за работу по проведению лифта. Вот только у судьбы, как это водится в стене, были несколько иные планы на этот счет. Не успели мы обследовать две новые двери, как меня окликнул Ильгар. «Ярк, здесь терминал». Я с удивлением посмотрел на совершенно лишние и чуждые локации атлантов ржавый и побитый жизнью механизм, выехавший из пола. Терминал гордо сиял ярко-алым восклицательным знаком, намекая на срочность послания. «Прорыв», задумалась белая и посмотрела на меня. Первый ее порыв был подскочить к терминалу самой. Однако на этот раз послание касалось вовсе не смотрителей в целом, а конкретно меня. Ну, и еще одного мудака где-то в толще стены. «Внимание, корректор! Зафиксирована жалоба на искажение структуры сектора. Начат процесс с принудительной ассимиляцией сектора мимотической ветвью. И какого хрена это значит?» Я обернулся к белой. Та застыла, словно ледяное изваяние. «Тебе что-то известно об этом?» Понял я. «Нет, подобное я встречаю впервые. Я просто пытаюсь осознать», осторожно сказала белая. «Мимотическая ветвь, это как у той птицы?» «Нет», она покачала головой. «То есть да, но не думаю, что это как-то связано. Единственное известное мне мимотическое существо – кошмары. Тварь неприятная, регулярно от нее погибает множество проходчиков, но все же не дотягивает до корвитусов или даже простых ионитов». Мимотическая цепь была в 21-м, неожиданно подала голос Несса. Сама же девушка посмотрела на Хантера. Чеширский кот только пожал плечами. «Мематики, слова силы, архиларвины», — добавил кот. «Это твари мематической цепи в 21-м. Первые не знаю, как описать. Что-то вроде монстров, созданных из навязчивых мыслей, но никак с кошмарами. Очень странные существа. Против них почти ничего не работает, кроме обычной фантазии. Когда это понимаешь, начинаешь легко проходить. Живые слова – это энергеты миматики. Название соответствует сути дословно. А архиларвины? Помню. Лучше скажи, как она может ассимилировать сектор? Что это вообще значит? Тут извини, Арк, Чешир развел лапами. Помни, что прошлое оповещение, которое нас так переполошило ночью. Признаться, совсем вылетело у меня из головы, тихо сказала Белая. То существо система назвала метанекроидом с классом некросубгистера. Мне эти слова ничего не говорят. Мета и мимота, одно и то же, задумчиво спросила Сейна. Белая поджала губы. Система, а ты что скажешь? Спрашивает корректор Арктур. Если что, метанекроид, нежить, существующая одновременно на нескольких планах бытия. Корневая цепь, некротическая, миматическая, теневая, призрачно-астральная. Некросубгистер, легендарный, класс субгистера-некроманта, подчиняющего мертвые ткани мозга для изменения сознания живых существ или прямого подчинения нежити словом. Теневая, удивилась Белая, впервые слышу о такой, а про призрачную, она же изнаночная. А Якаши, один из видов. А что за архиларвинов вы упомянули? Почему этих данных нет у Кирой? А зачем вам знания о 21-м? Спросил я. А те твари, живые воспоминания. Поясни. Четыре цепи. Некро, дух, энергет, псионика. Вытаскивают у тебя из памяти самую жирную вражину и воплощают в реальности. А самое веселое, когда они вытаскивают кого-то из прошлых жизней, кошмарных снов и всего такого. У вас есть фрагмент, загорелась Белая. Конечно, лежит на складе рядом с фрагментом фрактала и теперь вот этого некротического мимотолетуна. Дала ж система название. В любом случае, мы поднимаемся наверх. Девушка чуть нахмурилась. Решение ей явно не нравилось, но после сообщения на терминале возмущаться она не спешила. Спрятать голову в песок – точно не выход. Ассимиляция по идее должна означать появление новой активной цепи ассимилятора. Но обычно это проходит как-то не с таким пафосом. Цепи просто появляются и все. Или погодите-ка, сообщения может и приходили, но как и сейчас, только корректору, голубю. Впрочем, это все только догадки. Следующая локация была ланцетной. Черви были каким-то относительно сильным подвидом, но я не придал им большого значения. Локацию зачистили некродендроиды, пока остальные в убежище активно занимались подготовкой. Удобно все же носить в себе небольшой лес. На всякий случай я отдал приказ перевооружиться и разобраться с полученной добычей. Тамарцы оставили нам после себя достаточно лута, который можно применить в бою, а Сейна обещала, что тела роботов она сможет восстановить, улучшить и заставить воевать за нас. Жаль только, что я сам не мог сейчас заниматься тем же, улучшать свое растительное войско. Так что за меня приходилось отдуваться Сильвану, Мордриду и Хильхе. Искателям была поставлена задача проложить путь до лестницы. Справился быстрее всех хрустальный меч Белый, хотя я ему после прокола в Лаке с кошмарами больше не верил. Подъем охраняли магические существа. С ними мы разбирались дольше, но в целом и здесь в итоге все решил правильный подход. Первый отряд они едва ли не расстреляли заклятиями, и старшие отступили. Тогда вместе с ними в бой пошло несколько ботов Сайны с ионитовыми прожекторами. Все преимущество противника сошло на нет, и переход стал наш. Колодец в виде лестницы сразу на два этажа. Видеть 15-й с обратной стороны было немного необычно. После недавних побед была мысль, что теперь нам удастся разобраться с техноцитом намного проще. Для этих целей мы решили немного поохотиться на небольшие группы техноцита на этаже. Что ж, стена устроена по принципу камень-ножницы-бумага, и лазерные лучи так себе против самовосстанавливающегося механизма. Главный вывод напрашивался сам собой, главная сила проходчиков – это разнообразие возможностей. Под ионным светом мы расстреляли врага из трофейных рельсовых пушек и двух излучателей, которые по принципу действия напоминали автоматы. Оружие отлично пробивало нечисть насквозь и уничтожало важнейшие органы, а восстановление под ионным светом работало как-то неправильно. Тоже, к слову, интересный момент. Существа будто забывали, какой формы они были прежде и начинали в попытках регенерировать превращаться в нечто иное. Но суть это не меняло. Стоило существам привыкнуть к свету или самому свету исчезнуть, как они все равно бросались на нас, быстро восстанавливая тела. Нет, пройти техноцит с наскока не выйдет, у входа на черную дорогу нас будет ждать минимум сотня. И пользоваться прежним вариантом мне совсем не хотелось. Нужно думать. 24. Дороги, по которым стоит ходить. Враг моего врага нет, не друг. Едва ли эти существа могли иметь друзей вообще, но тем не менее, именно им предстояло проделать для нас путь к выходу. Мой план мог бы показаться глупой калькой с детского мультфильма, но на самом деле в его основе лежали глубокие наблюдения за предпочтениями этого вида. А они были: взять хоть тот же техноцит, с которого они сдирали механическую часть, а некротическую, скажем так, чуть пожевали, частично переварили, но половину оставили на месте. Темно-синий многогранник, собранный из множества равнобедренных треугольников, подлетел к простенькому механическому боту. Тот бросил в него железка и затем развернулся, с шумом плетясь по коридору. Другой его собрат, такой же многогранник со светящимися салатовыми точками на углах, внезапно задрожал и ринулся на механизм, врезаясь тому в спину. Существо пошатнулось и упало на одно колено. Удар был вполне ощутим. Похоже, конкретно этот вид аберрации обладал материальным телом. Ума не приложу, из чего. Встать мех уже не смог, его начали перерабатывать. Ассимиляция происходила в лучах салатового цвета, и вскоре сильно упрощенный бот со смазанными формами и перекрашенный в темно-синий с салатовыми огоньками. Еще один, почти простонала Сейна. Ты же сама сказала, что это рухлядь. Да, но это моя рухлядь, возмутилась девушка. Стоящий на расстоянии бот швырнул в сторону агрессивной геометрии стальной прут, и даже попал, тот, чиркнув искру, отлетел от гладкой поверхности многогранника. Стайка полетела дальше, привлеченная новой добычей. На этот раз бот зашагал шустрее, и в какой-то момент аберрации начали отставать. Сейна приказала боту остановиться. Тот замер. Догонять его никто не собирался. Сорвались, но стоило боту сделать лишь шаг назад, как в грудь ему прилетел струящийся поток салатовых ветвей молнии, совсем не идеальной геометрической формы. Механистка выругалась. «Если они сожрут еще и онного, с тебя одно желание. Они его по-любому сожрут», — сказал я. «И ты это знаешь, жадина», — насупилась Сейна. Тем временем в многогранник уперся луч ионного света. Бот выпустил заряд митры, крошечная циркулярная пила отскочила от замершей аберрации, не причинив никакого вреда. Кстати, со спины этот вид был непроницаем для света, в отличие от первых встреченных представителей вида. Потому эти аберрации были уязвимы для магии под светом ионитов, если зайти с другой стороны и бить под прикрытием ее же тени. Остальные аберрации проявили неожиданный интеллект и пошли в обход ионного света. Более того, когда Сейна приказала боту осветить часть из них, обходившие с другого края резко ускорились и ударили молниями. Бот успел, резко повернувшись и развеяв их, а после принялся драпать, ведя за собой цепочку чудовищ. Отступать со светом оказалось удобней, тем более, что бот мог пятиться, освещая врага и вместе с тем продолжая медленно уходить. Так он успевал развеивать дальнобойные атаки и останавливать рывки, пока аберрации снова нас не удивили, когда начали пользоваться друг дружкой, чтобы подходить ближе. Поразительно, но левитирующие геометрические фигуры оказались достаточно разумными противниками. По крайней мере, конкретно этот вид. Это могло создать дополнительные сложности, но искать новых монстров мне было откровенно лень. Такой маневр мог занять еще полсуток, если не больше. Происходило что-то странное, и я ощущал некое недоброе предчувствие. Ответ стены, попытка сдержать меня, поговорить бы по душам с корректором 17-го, в открытую, поделиться опытом, кто знает, возможно, однажды наши отношения между секторами дойдут до такой возможности. В конце концов, главный противник у нас всех один, и они-то настигли перед самой дорогой. Тогда невероятно быстро обучавшиеся аберрации поразили нас опять. Они начали комбинировать свои способности с законами физики и толкать друг дружку. Многогранник под прикрытием спины товарища влетел ему в спину с рывком и подталкивал собой за границы алого света. Первую такую попытку Сейна успела заблокировать, резко развернув прожектор. Но затем тот же маневр повторила и второй. На него среагировать мы не успели. Аберрация вытолкнула другую за пределы света, и та сразу же вошла в рывок к боту. На этом его славная история и закончилась. «С тебя желание», — напомнила Сейна. Я тяжело вздохнул. Следующий бот был уничтожен почти мгновенно. Но, к счастью, мы уже были рядом с врагом, и первый задетый нашим ботом техноцитовый монстр поспешил проверить, что за непотребство здесь творится. Два одиночества встретились. Многогранник направился к закованному в экзоскелет мертвецу, сияющую некротической энергией. Искра, буря, безумие. Зеленые молнии прошлись по механическому телу покойника. Вторая аберрация влетела ему в живот, и тело зараженного аберрацией техноцита пролевитировало к другим. На ходу тело чудовища упрощалось, становясь похожим на темно-синее собрание треугольных полигонов с салатными огоньками на стыке. В дальнейшей помощи сводницы существа не нуждались, а вот мы нуждались в чае. Я достал из-под мантии чайник и поставил на выращенный древесным скульптором живой цветущий столик. Угощайтесь. Аберраций не так много, так что процесс займет время. Напомни, почему мы так не сделали сразу? Спросил Рейн. С той стороны нет таких открытых естественных врагов техноцита, напомнил я очевидное. Точно, рыцарь улыбнулся. С тобой прохождение стены все больше напоминает пикник, заметила белая. Наслаждайся, пока есть такая возможность. Мы понятия не имеем, что еще нам подкинет в будущем стена. На черную дорогу мы вышли спустя 3 часа. Как и говорила белая, сожрав техноцит, аберрации каким-то образом переняли у него и полное игнорирование черноты. Очень странный, но очень удобный эффект. Мы построили мост над аберрациями, летать они не умели, а лишь парили в метре или чуть выше над полом. Так что пройти поверху и спрыгнуть сразу на дорогу, как и в первый раз, было реально. А дальше, я даже проверил еще одним ботом, никакого интереса многогранники к нам не проявляли. Атаковать их в экспериментальных целях с дороги не стали, хоть мне и очень хотелось. Белая этого в свое время не пробовала, и мы, пожалуй, тоже не станем, даже если там и правда возможен баг с безнаказанным отстрелом монстров, не сходя с дороги. Но это было бы как-то совсем уж тупо. Создатель техноцита не мог не предусмотреть каких-то директив или исключений на такой случай. Заросли буйствовали в черноте так же, как прежде. Светящиеся растения и лужицы создали свой уютный биом, в котором было приятно находиться. Даже воздух стал заметно свежий. Вот и есть первая половина пути, хмыкнул я и подмигнул белой. Та не проявила никакой реакции. Эстель, что слышно? Спросил я у девушки. Ничего, гостей из 17-го нет, как и монстров. Нам еще предстоит техноцит по ту сторону, заметила белая. Это само собой, отмахнулся я. Здесь состоялся небольшой привал. Не то, чтобы мы сильно устали от пассивного наблюдения за чашкой чая, скорее это была вынужденная пауза, в которой я обдумывал дальнейшие планы. Техноцит по ту сторону. Мой зов рафлезиями сработал отлично, но его результат оказался не совсем тем, которого я хотел бы. Пересбор наверняка уже прошелся по локациям рядом, но он не тронул место роения техноцита. А к нему, моими стараниями, присоединилось очень много новичков. Техноцит предпочтений не имел и ассимилировал все подряд, кроме разве что нематериальных существ. Иными словами, охрана на входе утроилась, и никакого баланса не подвезли. Так что если прорываться здесь, трюк с цветами нам не поможет, свыше 300 техноцита, едва помещающиеся в локации, не смогут пробить несколько стай падальщиков. На этот раз, без шансов. Как вариант, провести аберрации на ту сторону. Но для этого нужно возвращаться, искать новую локацию с ними и вести заново. И не сюда, к слову. Потому как на входе здесь теперь стояли ассимилированные куски техноцита. Вот еще один подводный камень моей стратегии. Теперь этот вход будет местом роения аберраций. Не думаю, что это к лучшему. Скорее всего, трюк с рафлезиями не прокатит и здесь. Все же встретятся твари примерно равного уровня. Не факт, что монстры смогут пробить путь. Впрочем, ответ в обоих случаях был один. Стена тянется минимум на 100 километров в каждую сторону от города. Итого, минимум 200. Точной цифры у меня, увы, нет. Таких мест роения должно быть еще масса по всему пути, и мои растения охватили крайне малую их часть. Нужно лишь выйти туда, куда растения еще не дошли. Тем более, что я приказал им замедлить рост и не напитывать его магией. Фактически, перевел в спящий режим. А то раз тут ходят проходчики других секторов, нехорошо превращать это место в смертоносную ловушку. Собираемся, я поднялся. Пройдемся. Куда? Оживилась белая. Просто вперед, я махнул рукой. Здесь нам не пройти, сама видишь. Она кивнула. Здесь я чуть расширил группу, взяв с собой чуть более полноценный боевой отряд из убежища. Черная дорога была достаточно широкой. 4 высших некродендроидов, кот, лис, Ильгар, троица магов, ну и наша основная группа. Плюс парочка подчиненных белой. Раз пространство позволяет, лучше хорошо подготовиться. Сенсоры прослеживали путь впереди нас, чтобы не наткнуться на проходчиков неготовыми. Даже четверых некродендроидов было вести с собой опасно, но я по-прежнему не знал, насколько часто здесь вообще появляются люди. Была ли моя встреча с проходчиками 17-го чудом, случившимся раз в 10 лет, или такие встречи, норма едва ли не каждый день? Скорее всего, ответ был где-то посередине, и удача действительно имела место быть, но и не настолько большая, и периодически такие встречи есть. Сами 17-е сказали, что встречались с представителями еще одного сектора, захваченного сектантами. Если в том секторе был генератор на основе веры и главным богом сделали какую-то иномирную хтонь, требующую жертвоприношений, все становится весьма предсказуемо. Удивительно, как в 21-м до такого не дошли. Куда мы идем? Не унималась с любопытством белая, но Сейна смотрела на меня со сходными чувствами. Пока я размышлял, группа немного расслабилась. Некоторые переговаривались. Монстрами даже не пахло. Народ, как только дойдем до конца травы, сворачиваем шум и врубаем серьезность. Я понятия не имею, что дальше. Это было почти правдой. Грибные споры разведали значительно дальше. Еще, наверное, с полкилометра. Но там не было ничего, кроме черноты. Вскоре мы миновали следующее место роения. Разлом был с двух сторон. Локация – сплошной темный храм с серыми колоннами в античном стиле, но с привкусом атмосферы недавно упомянутых культистов Хтани. Локация была достаточно большой и широкой. Путь по дороге между ними тянулся метров на 100 с лишним. Прибавивший в количестве техноцит стоял по обе стороны, уставившись в небо. Разговоры смолкли сами собой, и мы пересекли это место в полной тишине. Под конец вновь начал слышаться металлический скрип. Перед глазами живо всплыла картина из терминала. Крыстахи как-то вселился в одного из них. Как именно и с какой целью, пока не ясно. Он больше акцентировал внимание на принудительности этого занятия. Заранее извинялся, что ли. Стало не по себе, как и в первый раз. Мертвые твари в техногенной броне подняли головы к потолку, будто вознося молитву. Мы долго шли, боясь как-то себя выдать или обратить на себя внимание, хотя и знали, что твари не посмеют вступить на черноту. Здесь тоже проходил зов, и поголовье монстров сильно увеличилось. Новые твари, отдаленно напоминавшие другие виды, искаженные техноцитом, уже заняли свои места в строю, вознося скрипящую молитву каменным небесам. Ильгар вытянул руку, указывая на груду металлолома чуть в стороне от молящегося железа. Мы все проследили за ним и увидели, как из железа начали выползать новые техноцитовые твари. Новорожденный техноцит выглядел уродливо, вышло что-то неповоротливое, будто сплетенные из металла комки грязи, покрытые кровью и машинным маслом. Из кого они их собирали? Ланцетов, что ли? На этом этапе мы благополучно вошли в тоннель черной дороги и с облегчением вздохнули. Приближался конец засеянной зеленью земли. Скорее всего, через один проход мы уже сможем подниматься. Разве что, может быть, имеет смысл устроить здесь привал. Хотя идея сомнительная, не думаю, что стена одобрит, если мы будем долго задерживаться на одном месте. Черная дорога не может быть решением проблемы с эффектом выдавливания за бездействие. С другой стороны, 17-е ведь наверняка где-то спали и ели. Значит, как минимум одна ночь у нас должна быть. А поутру попробуем пробиться наверх и там будем разыскивать дерево. Провернуть весь план с лифтом на 16-й с наскока не получится. Светящаяся трава и лужи с кувшинками подошли к концу. «Никого», — сообщил Эстель. Ферл кивнул. Тем не менее, до следующего перехода было еще далеко. Впереди тянулось еще полкилометра черноты, описанной грибными спорами. Идти так далеко не хотелось категорически. Это слишком сильно заставляло нас тратить время. Белая от этого нервничала, она этого не говорила, но, думаю, она беспокоилась за город. Было бы спокойнее уже проверить, что все в порядке, и возвращаться. Благо, с лифтом мы вновь окажемся на 14-м в течение нескольких часов. Впереди появился просвет. Приближалась новая локация, на этот раз с декорациями огромного завода. Стоп, слишком рано. Я связался со спорами грибов. Здесь они заканчивались, а значит, я сам не заметил, как прошел полкилометра, погрузившись в свои размышления. И я бы уже отмахнулся от этой мысли, но тут услышал со стороны Рейна. «Быстро мы», — сказал он, — «думал, сюда дольше идти». «Арк, уже полкилометра», — насторожилась белая. «Сейна, просвети светом ионитов локацию. Она может быть ловушкой иллюзий. Отстаньте от него и не спите на ходу», — буркнула рыжая. У меня счетчик в интерфейсе экзоскелета. Мы прошли 500 метров. Арк, девушка обернулась ко мне. Я резко остановился. Не может сразу всем чудиться одно и то же просто так, сказал я. Киль, Аридарх, что скажете? Да, добрались быстро, кивнул гильдеец. Мак Лиги тоже кивнул, соглашаясь. Я перевел взгляд на остальных. Белая, а пройдись-ка метров на 300 вперед. Манри, присмотрите за ней вчетвером. А как дойдете, возвращайтесь назад. Некродендроид кивнул, и все пятеро зашагали дальше, не задавая лишних вопросов. Что ты задумал, Арк? Заинтересовалась механистка. Подожди, остановил я ее, внимательно глядя на белую. Ничего необычного. Зажги огонь над собой. Бросил я ей в спину, и она призвала зависшую над головой сферу холодного света. «Ну мне же любопытно», — напомнила о себе сына. Она чуть надула щеки, шутливо изображая обиду. «Да, видимо, на этот раз мимо», — отмахнулся я. Остальные обратили взгляды на меня, в надежде на пояснение задумки. Я же обернулся в сторону белой и улыбнулся. Шарик света был значительно дальше, чем должен быть. Фактически, девушка уже превратилась в далекий огонек, хотя должна была пройти вдвое меньшее расстояние за такой короткий промежуток времени. Или нет, улыбка стала шире. Сына и остальные проследили за моим взглядом и тоже все поняли. Как она прошла так быстро? Магия, пожал я плечами. Главное, что это работает. Вскоре девушка в компании некродендроидов вернулась к нам. Стоило сосредоточить на ней свое внимание, как скорость их пути становилась нормальной. Но едва все отводили взгляд, как она скачком перемещалась вперед. Все поняли, хмыкнул я. Вот почему 17-е забрались так далеко, задумчиво сказала Сейна. Для них это было совсем не так далеко, как кажется в километрах пути. Белая кивнула, соглашаясь. Мы прошли явно больше 300 шагов, но вернулись так же быстро. Здесь какая-то аномалия, наверняка, кивнул Рейн. Хаем, почему тогда этот секрет не предложили нам? Поинтересовался проснувшийся Мерлин. Не хотели, чтобы мы передвигались быстрее? Не совсем, ответила Белая. Думаю, причина в другом. Из пола выехал терминал с красным восклицательным знаком. 25. Место, в котором нас ждут. Внимание, смотрители, модератор и корректор сектора. Директива. Запрет на разглашение неустраняемой критической ошибки типа глобальная. Штрафные санкции. Отметка ненадежности. Понижение статуса до расходник. Хах, добро пожаловать в клуб тех, кому приходится на нормальные вопросы отвечать туманными фразами, не удержалась Белая. Узнаю стену. Значит, неустраняемая критическая ошибка, задумался я. Кто-то сделал ее специально, чтобы объединить сектора. Кто-то уже после короля Артура. Сколько вообще проходит времени между воплощениями? Перерождение происходит сразу или с задержкой? Может, здесь есть какая-то морозильная камера для душ, откуда система достает новых проходчиков, когда в этом возникает нужда? Стена – это всегда про логичный абсурд. Все, что здесь происходит, обязательно имеет причину, логичную и при этом зачастую абсурдную. Значит, по черной дороге добраться отсюда до 17-го вполне реально, в свою очередь сказал Мерлин. Сейчас это не так важно, отмахнулся я. До 17-х нам пока дела нет, если они сами не решат затеять что-то не то с нами. Главное, что путешествие по дороге само по себе неплохо ускоряет. Так мы можем очень быстро оказаться в любой точке сектора. Это очень удобно. Особенно, если протянуть сюда лифт, заметила Сейна. Именно. А то и сделать еще парочку таких же. Представь, насколько увеличится скорость прокачки, если каждый сможет выбирать из десятков вариантов мест лучшие для его класса. Ты хочешь сделать свой лифт общедоступным? Это было бы мудрым решением, кивнул я, хотя сам еще размышлял об этом. Тем не менее, конкретно сейчас нам нужно было пройти наверх, не сильно удаляясь от центра сектора. Здесь количество техноцита было примерно таким, как раньше. Устраивать новый гон монстров не хотелось, так как этот вход тоже станет тогда непригодным на будущее. Кто знает, когда нам самим понадобится здесь прорываться. Пожалуй, лучший вариант – раш-атака из убежища и прорыв. Сына, нужны прожекторы, которых не жалко, и источники света. Девушка помрачнела, но кивнула. Затем началась довольно унылая техническая рутина по подготовке. От приманки мы полностью не отказались, позволив начать бой местным монстрам. Это отвлекло на себя основную массу чудовищ, и в этот момент я отдал приказ некродендроидам идти в атаку. Некродендроиды вперемешку с хламоботами Сайны были самыми простыми из тех, что не обладали разумом или особенными способностями. Цель победить мы не ставили с самого начала, и пока растительная и механическая нежить сражалась, начал создание астрального пути. Еще одна странность черной дороги была в том, что с ней отказывалась взаимодействовать эта способность. Она просто не работала в тех случаях, когда я пытался построить путь на нее или уже стоя на ней. Это было удобнее создания лестницы и моста над головой врагов, особенно когда монстров сдерживает совсем не то море существ, что было в прошлый раз. Слишком высока вероятность получить чем-нибудь дальнобойным снизу. Но здесь все удалось в лучших традициях фокусников. Я создал арочную дверь у самого входа, на самом выходе с дороги, а точкой выхода стало пространство у входа в локацию, за спинами сражавшихся монстров. Одна проблема, монстры продолжали пребывать, хоть уже и не полноводной рекой. Теперь нужды в зове Рафлези не было, но из окрестностей стягивались твари, привлеченные запахом крови и звуками сражения. Здесь мы и вышли, миновав техноцит и сразу встретив клинками новую нечисть. Я не особо обратил внимание, что именно это было. Впереди заняли места танки и пришлось идти клином под защитой чар. Выхватил Майра я и даже кого-то успел чиркнуть клинком, но улучшений не получил. В остальном, эта часть нашего прорыва показалась мне комком хаоса. К счастью, в этом хаосе моя команда была островком порядка, потому как каждый знал свою роль и отыгрывал ее на полную. После прорыва был побег, сражаться в огромном хабе, который мы на свою беду потревожили, было сомнительным удовольствием. Так что ближайшие несколько локаций мы бежали, едва разбирая дорогу. Только и хватало времени, чтобы послушать вердикт искателей, что мы не идем в тупик или в аномалию. Но когда тоннели стали чуть уже, и впереди показались более сложные локации, с меньшим количеством соединений с другими, стало заметно спокойней. Здесь мы резко остановились и развернулись обратно. За считанные секунды форы мы наспех набросали защитных укреплений и приготовились к финалу этого эпичного приключения, которое, однако, после недавних событий казалось рядовым и непримечательным. Мы выбежали в большую локацию, занимавшую по высоте 15 и 14. Она была чуть в стороне от техноцита, и местные монстры были каменными горгульями. Живые крылатые каменные изваяния, которые пробить обычным оружием было нереально. Даже оружие тамарцев подвело, оставляя подпалины, но не пробивая сам камень. Магия тоже оказалась бесполезна. Зато артефактное оружие работало как надо, из тех, которые способны разрубить камень. В частности, мой Майр, клинок черный, копье литургии в руках у кота и с большой натяжкой, арбалет Альмы, который еще недавно на фоне лазерной винтовки казался слабым. Риска собрать на себя еще большую орду в закрытом пространстве не было, потому мы и выбрали эту локацию. В ее центре было нечто вроде потока холодной воды, которая фонтаном била из стены. Путь же лежал по сети декоративных каменных лесенок, изогнутых под краем локаций, имитирующим разлом в пещере. Благодаря воде и хорошему освещению сверху, я смог относительно быстро и не слишком дорого состряпать защиту из растений, завершив ее колючим чистоколом с торчащими кольями перед нами. Затем был долгий бой, наверное, минут 20, когда мы просто стояли и отбивались от высокоуровневых монстров, постепенно расходуя запасы своих лучших способностей и козырных карт. Бой был славным и в паре моментов даже сложным, но в его исходе у меня сомнений не было, иначе я бы и не стал останавливаться, чтобы встретить монстров лицом к лицу. Но главная цель вскоре была достигнута, поток монстров закончился, и мы выстояли. Теперь оставалось только найти дорогу домой, к нашему лифту. Группа собирала полезности, закидывая в открытое убежище. А на той стороне все уже разбирала другая часть группы. Фрагменты, редкий лут с тех монстров, у кого было что-то с собой, ну и сами тела. Столкновение с техноцитом чуть подкосило поголовье моей растительной армии. После этого мы немного передохнули, и раз уж так получилось, решили на время закрепиться. Я наспех состряпал новых некродендроидов, а затем раздал квесты десятникам. Те на сей раз пошли со своими новыми подопечными. Существа разделились на 4 группы и принялись изучать окрестные локации. Примерное направление у меня было. Ориентир в виде черной дороги никуда не девался. Сперва беглая разведка спорами грибов и простенькими дендроидами, затем изучение и зачистка под командованием высшего, и уже после этого в локацию ушли мы, раздавая приказы, что нужно забрать с собой. Новая способность позволяла проходить тупиковые локации, что тоже сильно упрощало дело, но в остальном это можно было назвать работой лишь с натяжкой, хотя, запасы убежища разрастались, так что я был даже не против сделать этот вынужденный крюк. Так убежище приобрело кучу непонятной техники, металлолом, запас неплохих мифриловых мечей, у нас уже были вещи получше, но вооружить некродендроидов, которые способны использовать оружие, святое дело. Вершиной успеха стала локация колдеров. Здесь были особенно паршивые муталиски, из тех, что делали крылья из кожи и полностью перестраивали структуру тела, меняясь прямо в бою. К счастью, с ними справились без нас, так что мы только созерцали результат работы некродендроидов. Так вот, лут здесь был щедрым, и мы вытащили пару автоматов с полным боезапасом, пару ящиков с патронами и средства радиационной защиты. Как ни странно, ни таморцы, ни селениты при всей своей крутости и развитости с радиацией в таких масштабах дела не имели. Были защитные маски и скафандры с некоторой долей защиты, но все они проигрывали колдерским, при том, что во всех остальных направлениях колдеры безбожно отставали. Муталисков мой терминал уже исследовал и мог из этих тел своять неплохого некродендроида с сохранением изначальных свойств. Так что по итогу сильная охрана локаций тоже пошла нам только на пользу. Мордрит так вообще был счастлив. Его работа с растительными некрохимерами приводила в подобие экстаза. Он был готов без сна заниматься этим сутки напролет, что и делал в общем-то, так как во сне и не нуждался. В остальном, примерно так прошел остаток этого дня. Да, пройти через локации, чтобы вернуться от пройденного по дороге обратно к моему древу, заняло все время до конца дня. Еще один повод взглянуть на это явление с другой стороны. Перспектива использования этой рукотворной аномалии впечатляли. Кто-то создал своеобразное пешее метро и огородил его техноцитом от монстров и прочей нечисти. И, возможно, от слишком любопытных. Хотя последнее, не точно. Возможно, создателю было плевать на других. Хозяин техноцита должен был быть настолько сильным, что ему не было нужды обращать внимание на мелких мошек. И еще, это сильно напоминало мой собственный путь. Скорее всего, хозяин всего этого получил доступ к плюсовому механическому терминалу и как-то его извратил, заставив служить себе. И в нем наделал себе механическую армию «Дальше мрак». Что именно представляет из себя дорога, я не знал, как и не понимал, почему именно 15-й и как этот некто создал проход между секторами. Путь в оба конца сектора стоял главным пунктом среди задач на ближайшее время. Как только вернемся из города, запасемся всем нужным и приступим к новому спуску и прокладке лифта. Алое дерево исполин было на своем месте. Мы обнялись с Тумором, как старые друзья. «Короткий доклад будет?» — с улыбкой спросил я. «Ни о чем докладывать, Арк. Чуть поохотился через дерево, но сам никуда не лез, как ты и сказал. Стена чует меня и посылает монстров, чтобы проучили за лень, так что я по большей части наверху, где точно не придет что-то неубиваемое. Все правильно, отсутствие плохих новостей, самая лучшая хорошая новость. Пошли в убежище, угостим тебя свежими историями с нижних этажей, плюс возвращаем тебе главного кофемана ордена». Глаза белые блеснули. «А как насчет новостей сверху?» – спросил я. «В город я сам не ходил, с ветвей глядел только. И как он, город, да что ему сделается?» Стоит. Новых видов монстров не появлялось. Повышение сложности стены, продолжил допытываться я. Нет, ничего такого. Хотя я могу чего и не знать, я все время тут был, говорю же. Понял. Вас поднимать наверх, на 10-й. Заночуем у кошек, оставим часть гарнизона убежища, а поутру пойдем в город. На рынок, к Серой и еще по мелочи. На рынок, обрадовалась сына. Хочешь поторговать новым лутом, и это тоже. Много дел. «Мне нужны запчасти. Ох, вся торговля на тебе, только узнаю остальных, кому что еще нужно. Не продавать только фрагменты и огнестрел с лазером. Хочу добавить в группу некров-стрелков. Арктур, ты же понимаешь, что если ты умрешь, и твои растения будут предоставлены сами себе, этот сектор будет непригоден к жизни». Подала голос Белая, блаженно смакуя кофе. «Откуда такой пессимизм? Ты же общалась с Манри и остальными. Из них только Манри трепетно относится к чужой жизни. 4 рейдовых босса, несколько видов смертоносных тварей с ассимиляцией, маги, возрождающие павших, сверхбосс в виде Тумора. Попрошу», — остановил ее Тумор. «Я вполне в состоянии держать контроль над древом». Я хмыкнул. «Если подумать, то сейчас выходило так, что после меня на роль наследника больше всего подходил именно он, не назначенного, а выбранного самими некродендроидами. Большинство наших способностей дублируется, различие лишь в эфирных модах, но конкретно вид у нас был одним. Хуорн с разумом и телом человека, сутью лесного духа и способностями астрального вампира. То, что впоследствии было названо дендроморфом, от души отлегло. После кофе Тумар отвез нас через древо на 10-й, где уже была выращенная нами промежуточная база. После нижних этажей это место казалось раем. Система функционировала достаточно хорошо, чтобы давать достаточно света и обеспечивать поддержку чистой атмосферы горной деревушки у озера. Местные встретили нас радушно и даже собирались устроить по поводу нашего прибытия пир, но я вовремя остановил их. Итак, последние локации работали не крадендроиды, а не мы. Той ночью я даже позволил себе уснуть под открытым небом, слишком уж здесь было реалистично. В свое первое посещение 10-го я как-то совсем не оценил местных красот, больше занимался выискиванием ненатуральности, ища подвох. Сейчас же я просто позволил искусственному миру быть искусственным, и просто наслаждался тем, что есть. Наверное, потому следующим утром я проснулся почти счастливым и отдохнувшим. Приятно, черт возьми, чувствовать себя на вершине исследования стены и знать, что ниже тебя еще в этом секторе не спускались. Жаль, что все хорошее может закончиться. Поутру мой отряд стоял на платформе, готовый подниматься вверх. Те в черной броне тари типа Листвин, Сейна, не снимавшая вне убежища свой экзоскелет, Альма в фиолетово-белой мантии, Рейн в своей стихийной броне, Лис, Ильгар, Кот, Эстили, конечно, белая. Легендарная первая проходчица выглядела невозмутимой и отстраненной. Она тяжело смотрела в сторону и думала о чем-то своем. Видимо, опять погрузилась в воспоминания. «Ты не любишь возвращаться», — заметил я. «Я будто трачу драгоценное время на что-то побочное. Хочется пройти все это поскорее и вернуться к работе, только и всего. Но с нормальным сном и временем на еду ты же смирилась. Это приказ от того, кто достиг большего успеха в деле проходчика, чем я. Тогда ищи эффективности в этом», — предложил я. «Все это тоже часть работы, которая продвинет нас дальше». «Да, я знаю. Просто когда ты не работаешь, мысли выходят из-под контроля, а это еще больше снижает эффективность. Твой приказ обходится мне дороже, чем ты думаешь. Отдых требует намного больше сил, чем работа, потому что второе – это внешний конфликт, а первое – внутренний. Я остаюсь одна со своей памятью. Легче становится, когда ты понимаешь, что отдаешь часть долга», – неожиданно сказал Рейн. «Так я решил для себя. Эту жизнь я положу на искупление того, что совершил в прошлых жизнях. Поэтому в новой ты поступил на службу создателю цепи. Причем здесь служба?» — удивился стихийный рыцарь. «Я был с ним все время, когда арк ее создавал. Ты пыталась пробиться вниз 8 циклов. Цепь привела тебя вниз за один. Кто придумал этот закон, если он не работает? Неуправляемая цепь уничтожит сектор. Как атомные реакторы могут уничтожать целые страны?» — пожала плечами Сейна. «У продвинутых цивилизаций не было никаких ядерных станций», — возразила белая. «Ага, а кто сказал, что тамарцы считали себя людьми, бежавшими с Земли? Это их история, от которой они отказались в новом мире». «Так, хватит», — остановил я их спор. «Вы уже совсем в другую степь ушли. Скоро выход. Лучше думайте, что нужно собрать в поход вниз. Она считает тебя угрозой сектору, арк», — возмутилась Сейна. «Мне стало смешно. А может, ты просто недовольна, что у тебя отобрали роль главного скептика ордена?» — спросил я. Девушка попыталась сохранить серьезность, но все равно улыбнулась. «Я просто предупреждаю о возможной опасности», — пожала плечами белая. «Свой выбор я уже сделала. Я хочу знать, что находится за облаками на 21-м. «Прибыли», — сообщил Тумар. Над головой замаячило морозное небо. Запахло свежестью. Сверху посыпался снег. Мы сошли с платформы и направились в сторону улицы города, где на нас глядели зеваки из мирных. Какая-то пожилая женщина, отчитывающая грязную девушку, чуть пьяный мужик, прикладываются к бутылке, слабенький проходчик в легкой броне под расстегнутым плащом. Я лишь бросил на них бегающий взгляд, убедился, что у них нет оружия или какой-нибудь другой пакости, которая бы выдала их недобрые намерения. Денек обещал быть на редкость спокойным и ненапряженным, а главное, мирным. Это была моя последняя мысль, прежде чем все люди вокруг нас вдруг в один момент бросили все дела и рванули к нам, выхватывая оружие. 26. Встречи, которых стоило ожидать. Бой вышел сложнее, чем можно было подумать. Нападавшие были очень слабы, будто на нас и впрямь напали простые мирные жители. Первая мысль была в том, что кто-то заплатил бедолагам едой, наврав, что мы такие же мирные нубы. Даже так стремительный рывок лишил жизни Тию и Альму. Пытались достать Рейна и Сайну, но в обоих случаях примитивное оружие не сумело пробить защиту. Однако твари быстро учились и прогрессировали. Если не сказать больше, они делали это почти мгновенно. Промедление, когда я размышлял, стоит ли добивать этих доходяг или пощадить из жалости, все же у них не было ни шанса против нас. Поступок казался больше глупостью, за которую убивать как-то жаль, скорее отвезти в местный дурдом. Но вторая атака была уже совершенно другой, существа уже не казались мирными проходчиками, а скорее мутантами. Тела местами начали искажаться, забугрились мощные мышцы, что особенно забавно смотрелось на бабке. Человеческий облик начал сыпаться, выдавая истинную сущность. Второй этап боя был намного сложнее. Вернувшаяся через Картельма принялась возвращать в строй раненых. Врагу удалось как-то достать киля и атаковать в спину. Но отбив первое нападение, мы перешли в контратаку. Белая, не задумываясь, бросилась вперед, позволяя сразу троим нелюдям проткнуть ее тело оружием. Вот только оно в тот же миг обратилось ледяной статуей и разлетелось на множество осколков. Троицу нападавших посекло ледяной шрапнелью и отбросило в стороны. Маги добавили тяжелыми целевыми, превращая тела фактически в ничто. Жаль, что не все, двое оставшихся после атаки, пошли в третью. И к этому моменту они уже походили на мини-боссов. Это были алкаш и бабка, хотя от первоначального облика осталось очень немногое. Здесь белая применила какой-то навык, спутавший одного из врагов цепью из каменного пола. Я же бросился ко второму. Рейн врезался за миг до меня, но повалить чудовище не сумел. Майер вошел в ногу монстра, и внутрь тела ушло семя растения. Затем я отскочил. Мое место заняли кот, лис и девчонка-танк из подручных белой. Связь растений начала передавать данные из тела существа, пытаясь понять, с каким типом существ мы столкнулись на этот раз. «Кадавр?» – удивленно спросил я, глядя на тело погибшего монстра. Бой был окончен, но я не решался сдвинуться с места, поддерживая магию внутри уже павшего существа. Скорее наоборот, отказывающие системы организма прекращали сопротивляться внедрению, но полноценно подчинить себе это тело я не мог. Кадавры не были проанализированы в терминале, разве что простенького некродендроида без мозгов и способностей оригинала. «Откуда ты знаешь?» – спросила белая. «Уже имел с ними дело. Муталиски с некроморфами у меня исследованы, так что я бы смог легко подчинить организм. А здесь вроде бы похоже и на то, но ассимиляция не работает». «Ясно. Тея, Арк, твоя шаманка может просканировать город на наличие подобных форм жизни».